Глава 12. Вроде бы Радислав говорил, что в телепорте капсулу спускают под землю. Окон нет, не посмотреть. Никакого движения я вообще не ощущаю. Словно капсула со мной лежит там, где и лежала, в телепорте Москвы. Крышка над моей головой тем временем открывается. Выбравшись наружу, с лежавшим рядом мечом, я замечаю, что вместо Мымры у стойки стоит другая сотрудница. «Добро пожаловать в Рим», — приветливо улыбается она. Здание телепорта выглядит точь-в-точь, как то, в которое я зашел всего пару минут назад. И только светящаяся вывеска «Рим», «Федерация Римотус», подтверждает, что 2000 рема у меня взяли не просто так. Учитывая, как легко я добрался на такси от дома до центральной городской площади, не будучи испепелен агентством безопасности или протаранен террористами, Филиппу благополучно удалось отключить систему мониторинга, и эта повязка на правой руке действительно блокирует сигнал. Правда, мне пришлось на секунду снять ее в Москве, чтобы расплатиться за телепортацию. А это значит, что они могут быть уже где-то близко. Выбежав из телепорта, я устремляюсь к ближайшей автобусной остановке. Мужчина в полосатом костюме остановил такси и уже собирается сесть в него. На те жалкие 5 рема, что остались у меня на счете, с такси мне самому не расплатиться. «Не двигаться!» Внезапно появившись за полосатой спиной, я подношу лезвие меча к горлу мужчины. «Садимся в такси вместе!» «Вот так!» «А теперь поднесите правую руку к оранжевому диску!» «Так!» «И теперь скажите, к городскому цирку!» Напуганный мужчина беспрекословно все выполняет, и такси трогается. Всю дорогу я тревожно кручу головой по сторонам, ожидая появления из-за каждого угла черного фургона с агентами. Но, похоже, удача и в этот раз на моей стороне. Отпустив заложника возле цирка, я быстро шагаю по оливковой аллее к находящемуся сразу за ним парку. Только бы этот лысый хрен еще сидел на скамейке. Насколько я помню, координаты, присланные мне на имплант Филиппом, скамейка, на которой убийца Радислава сидит с киберприставкой на голове, должна находиться... О, а вот и он. Я осторожно подхожу сзади. Недолго раздумывая, достаю меч из ножен и, хорошенько замахнувшись, рублю по шее. Лысая голова падает на землю и словно мячик откатывается в сторону. Из шеи бьет фонтан крови. Схватив голову, я бегу вдоль тех же оливковых деревьев обратно к цирку. Множество людей, ставших невольными свидетелями кровавой сцены, к моему огромному удивлению, начинают бурно аплодировать обезглавленному телу. «Смотрите, как натурально изображает!» – слышу я чей-то восторженный возглас. Прямо на бегу я отдираю контакты киберприставки от головы и закидываю усатую физиономию в мусорный ящик. Святая Земля, начало 11 века. Так я и думал. «Сколько стоит билет на текущее представление?» – спрашиваю я у робота на входе в цирк. «Мне срочно нужно где-то спрятаться, ведь надев на голову киберприставку, я стану на какое-то время абсолютно уязвим. А что может быть лучше, чем затеряться среди публики?» «Взрослый билет стоит 4,5 рема», – отвечает робот. «Детский билет – 2 рема». Оранжевый диск на голове робота поглощает последние деньги с моего счета, и я захожу внутрь. Зал до отказа набит людьми, пришедшими с маленькими детьми. На арене 2 огромных слона стоят на передних ногах. Помнится, Денис рассказывал, что чем дальше вглубь веков забирался проект, тем больше на Римотусе появлялось воскрешенных детей. Подумать только, в его-то собственное время заводили всего по одному или по 2 ребенка, ибо знали, как он говорит, что ни оспа, ни прочая хворь, скорее всего, не помешают им вырасти. А как только проект добрался до времен, предшествующих изобретению прививок и пенициллина, я сажусь на задний ряд. Надеюсь, здесь никто не будет на меня таращиться. Еще раз осмотревшись и убедившись, что агенты за мной не гонятся, я прикрепляю контакты киберприставки к голове и оказываюсь лежащим лицом на песке. Все тело жутко ноет от боли. «Симон, да что с тобой такое?» – слышу я чей-то голос. Меня тормошат за плечо. «Вставай уже!» «Симон, значит. Надо бы не забыть». Я с трудом поднимаюсь, выплевывая песок изо рта и оглядываюсь по сторонам. Вокруг меня стоят 9 человек. Один из них – кудрявый мальчик, на вид лет 7. Остальные – взрослые мужчины, 2 из которых уже старики. Интересно, кто из этих 9 – Мирослава? По-видимому, я отрубил их приятелю голову в тот момент, когда его персонаж шел по самому краю вон той горы. Потеряв управление, виртуальный Симон покатился кувырком вниз. След на склоне горы внушительный. Остальные, видимо, спустились за мной. «Я оступился», — говорю я. И чуть не вскрикиваю от неожиданности. Голос совершенно не мой. Если бы я играл раньше в эти чертовы виртуальные реальности, то хотя бы был подготовлен к такому. «Идем, у нас не так много времени», — командует мальчик писклявым голосом. И все следуют за ним. «Я знаю эти места. Вон там вдалеке течет Иордан. И, судя по его изгибу, очень похоже на то место, где был крещен Иисус. Да, это определенно оно самое. Только мы движемся к нему не со стороны Иерусалима. Эта компания идет из Иерихона». Подойдя к воде, все рассаживаются на траве вокруг своего малолетнего предводителя. «Иосиф, дай мне крест», – обращается мальчик к одному из стариков. Тот начинает обшаривать один карман за другим. Но все тщетно. «Учитель», – виновато произносит он, – «я оставил его в Иерихоне. Совершенно вылетело из головы, что я должен был захватить его». Мальчик злобно смотрит на старца. «Крест нам нужен», — говорит он, напряженно жуя губы и морща лобик. Повисает неловкое молчание. «Я скоро буду». Мальчик вскакивает и бежит вдоль берега к ветвистому дереву, склонившемуся к самой воде. Быстро раздевшись, он заходит в реку и, отойдя от берега метра на 2, приседает и скрывается под водой. Появившись снова, идет обратно к берегу, держа что-то в руке. «Небольшая домашняя заготовка», — сообщает он нам, резво примчавшись обратно и демонстрируя увесистое металлическое распятие. Кончик отколот, но это не страшно. Я узнаю распятие, которое вытащил в том же самом месте из воды буквально за минуту до своей смерти, 15 сентября 1017 года. Так вот, значит, кто швырнул его туда. Стоп, как это домашняя заготовка? Он что, кинул крест в Иордан в той жизни, зная, что спустя много веков на другой планете, в виртуальной реальности, сможет достать его? Мне кажется, я начинаю сходить с ума. Нет, сейчас не время думать об этом. Как-нибудь потом. Сейчас надо слушать, что этот молокосос, или кто там управляет им в реальности, будет вешать всем этим террористам, прячущимся в игре, за древнееврейскими персонажами с библейскими именами. Интересно, они хоть знакомы друг с другом в реальной жизни? Мой персонаж, скорее всего, знает, кто тут из них Мирослава, ведь они действовали в реальности сообща. Кто они все вообще такие? До сих пор я знал о действиях только 3. Может быть, эти 3, обезглавленный мною тип, Мирослава и ночной охранник, были московской ячейкой? Тогда еще по 2 троицы – это ячейки Парижа и Рима? В самом деле, почему бы им не действовать по одной и той же схеме в каждом городе? А главарь их, этот учитель, тогда получается десятым. Все сходится. «Близок час, братья и сестры», — говорит мальчик, воткнув распятие в землю перед собой, — «когда дьявольскому наваждению будет положен конец». Все внимательно смотрят на него, ловя каждое слово. «Как вам всем хорошо известно», — торжественно продолжает он, — «на истребление дьявольского мира до сего самого дня не было Божьей воли, ибо исчадие ада, именуемое Архивариусом, непременно будет запущен богопротивными учеными в будущем, иначе бы он не работал до сих пор. А это означает, что никакие планы по истреблению наваждения не увенчались бы успехом. Воистину, какой смысл пытаться отправить грешников Ремотуса и Земли в гиену огненную, если доподлинно известно, что они уцелеют и запустят свое дьявольское изобретение в прошлое. Однако сегодня, как только состоится повторный запуск Архивариуса, Господь говорит нам: «Идите, дети мои, и исполните волю мою». Интересно, а что если перебить их всех прямо тут? Нет, наверняка принцип работы киберприставки такой же, как и у нейрошлема. Ничто не сможет вызвать смерть реального человека. Виртуальные персонажи будут истекать здесь кровью, а террористы в это время спокойно отправятся к своей бомбе. «Вы все хорошо потрудились во славу Господа», — говорит мальчик. «И сейчас, братья и сестры, я назову вам адрес, где мы впервые за все это время соберемся вместе во плоти. Там мы вознесем последнюю нашу молитву, и оттуда всепоглощающий огонь да истребит нечестивцев по всему миру». Он называет улицу, дом и квартиру. Самый обычный жилой небоскреб в восточном квартале Рима. «А теперь, — продолжает он, — преклоним напоследок колени наши перед Господом. Все встают на колени перед распятием, торчащим из земли, и я тоже следую их примеру. Отче наш, сущий на небесах, — говорит мальчик, склонив голову, — да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда «Отче наш» в исполнении писклявого голоса заканчивается, я поднимаю голову. Никого рядом нет. Они отключились уже все, что ли? В случае с нейрошлемом, если отключишься, то твой андроид по-прежнему остается там, где был. И чтобы не бросать его прямо на дороге, приходится сначала добираться до ближайшего атомного синтезатора. А с киберприставкой, видать, не так. Раз все кругом лишь созданная компьютерами иллюзия, то почему бы в самом деле виртуальному персонажу просто взять и не исчезнуть? Ну окей, тогда я тоже отключаюсь. А как это тут делается? В нейрошлеме ты мысленно произносишь кодовую фразу «конец сеанса связи с андроидом» и все, можешь снимать шлем. «Конец сеанса связи с персонажем», — произношу я в уме. Ничего не происходит. «Конец сеанса связи с игрой». Опять ничего, твою мать. «Конец сеанса связи с киберсимоном». Ну, попробовать стоило. Конечно же, опять ничего. Я перебираю, наверное, сотню мыслимых и немыслимых вариантов и комбинаций. Трачу на это уйму драгоценного времени, и все без толку. Да, в такой глупой ситуации я еще никогда не оказывался. Неужели я застрял тут? А что, если таков и был их коварный план? Заманить меня сюда, понимая, что я не сумею выбраться. То-то я подозрительно легко сумел попасть к ним и все подслушать. Может, спросить здесь у кого-нибудь, как выходят из игры? Но даже вдалеке никого не видать. Такси тут в 11 веке не вызовешь. Пока я дойду до людей, террористы уже устроят всем свой всепоглощающий огонь. Остается самоубийство. Если умру в игре, то точно выйду из нее, иначе быть не может. Ведь иначе люди тысячелетиями бы застревали в ней. Такой механизм, по крайней мере, предусмотрен разработчиками в нейрошлемах. Прыгнуть, что ли, с той горы головой на камни? Но могу не насмерть разбиться, и тогда будет только хуже. Думай, Ингви, думай. Время уходит. Утопиться в Иордане? А это идея. Я бегу к тому самому дереву, возле которого мальчик заходил в воду, и возле которого, вернее, возле реального прототипа которого, я, помнится, уже умирал однажды. Сняв одежду, я поспешно обматываю ей сначала ноги, а потом и руки за спиной. Надеюсь, узел за спиной получился крепким и выдержит, когда я начну инстинктивно брыкаться под водой. Затем, стараясь удержать равновесие и опираясь головой о распростершийся параллельно воде ствол дерева, я маленькими прыжками удаляюсь все дальше и дальше от берега. Когда дерево заканчивается, вода достигает мне уже до пояса. Выдохнув весь воздух из легких, я падаю лицом в мутную воду Иордана. О, Господи, я сейчас умру. Организм мучительно сопротивляется. Воздуха совсем не осталось, но спасительного вдоха все не происходит и не происходит. Наконец, я не выдерживаю и захлебываюсь. И даже сорвав с головы чертову киберприставку, еще долго не могу надышаться. Я по-прежнему сижу на заднем ряду цирка. Никто не оборачивается и не обращает на меня абсолютно никакого внимания. На сцене два льва прыгают через горящие обручи. Мне срочно нужен транспорт. До названного мальчиком адреса пешком идти около получаса. Но угнать такси во второй раз едва ли получится. Тот мужчина в полосатом костюме, конечно же, уже сообщил обо всем в полицию, и сейчас в районе цирка разъезжает патрульная машина. А службе такси дали указание не выезжать сюда. Я осторожно пробираюсь за кулисы. Там полным ходом идет подготовка к следующему номеру. Мартышка, одетую в смешную юбку, стоит на задних лапах, на спине лошади, а в передних лапах сжимает удила. Прыжок, и мартышка переворачивается в воздухе, после чего снова приземляется на спину лошади, умудрившись так и не выпустить удила из полосатых лап. Дрессировщица дает ей кусочек сахара. «Мне срочно нужна лошадь», — говорю ей я, снимая мартышку. «Вы с ума сошли?» — вскрикивает дрессировщица. «Что вы делаете?» Я молча подношу к ее носу окровавленный меч. Девушка пятится назад. «Считайте, что сошел с ума». Я запрыгиваю на спину лошади и беру в руки удила. В Англии мы ездили как раз на таких, отобрав их у местных жителей. Наши собственные низкорослые кони вызвали бы у врага приступ смеха. Выбравшись из здания цирка через служебный вход, я скачу прямо по тротуару, то и дело выкрикивая «Дорогу!». Прохожие в ужасе расступаются. И как ни странно, пока что за мной никто не гонится. А как я, собственно, проникну в квартиру? Позвоню им в дверь? Они посмотрят на дверной дисплей, и если обзавелись таким оружием, как у агентов, то испепелят меня, проделав в двери дыру размером с арбуз. Я отчаянно перебираю в голове вариант за вариантом. Возле концерт-холла мне становится не до этого. Прямо навстречу, пока еще вдалеке, несется черный фургон агентства безопасности. До нужного адреса рукой подать. Вон тот небоскреб, прямо за конусообразным зданием концерт-холла. Но мне не успеть проскочить. Приходится, спрыгнув с лошади, поспешно забежать в гигантский конус, разукрашенный снаружи лепнинами, изображающими все музыкальные инструменты, когда-либо существовавшие за историю человечества. Агенты будут здесь через 1-2 минуты. Благодаря своему оборудованию они даже сквозь стены увидят все мои перемещения внутри. Я подбегаю к пункту охраны. «Немедленно сообщите о пожарной тревоге». Мой меч касается горла охранника. Через все громкоговорители. Срочная эвакуация здания. Охранник, похоже, не из робкого десятка. «Какой еще пожар?» – смеется он. «Тут все из негорючих материалов. Даже вон те занавески на окнах». Я вонзаю острие весельчаку в ногу. Затем поворачиваю из стороны в сторону. «Ой, не надо!» – стонет он. И, набрав пароль, входит в систему оповещения. «Может сказать, что бомба заложена? Это хоть не так глупо?» Я устало киваю. И он делает оповещение. Тут же по лестницам со всех этажей начинает течь нескончаемый поток людей, устремляющийся к выходу. И отсюда мне хорошо видно, как агенты безуспешно пытаются попасть внутрь, размахивая оружием и угрожая всех перестрелять. Быстро пробравшись вдоль стены к самому дальнему окну, я осторожно открываю его и выпрыгиваю наружу. Фургон стоит всего в нескольких метрах справа, и один из агентов дежурит рядом, в данный момент повернувшись ко мне спиной. Остальные все еще никак не могут попасть внутрь. Я вонзаю меч в шею беспечного агента, между каской и защитным жилетом. Не издав ни звука, он падает как подкошенный. Ну что ж, подарок Кнуда мне придется оставить здесь. Выхватив у лежащего тела автомат, я бросаюсь на утек. И только когда забегаю в нужный мне подъезд, фургон начинает преследование. Лифт, как всегда, не заставляет себя долго ждать, и я взволнованно поднимаюсь, не убирая пальца со спускового крючка. Ну, держитесь, сволочи. Дверца лифта открывается. Передо мной возникает ухмыляющийся агент Иванов. В руке он сжимает маленький, блестящий предмет. Я немедленно нажимаю на курок. Ничего не происходит. Какого черта? Я жму на курок снова и снова. «Ингви, неужели вы не знали?» – удивляется он. «Все наше оружие имеет встроенную систему защиты. Оно реагирует только на нажатие того сотрудника, которому было выдано». Сказав это, он нажимает на кнопку блестящего предмета. В глазах у меня темнеет.